Глава 17. При посредстве «да» и «нет». Миссис Бренникен распорядилась тотчас же призвать врача. Тот сразу понял, что сознание Гарри Фельтона выражало собой последний проблеск жизни, и агония была близка. Моргающий, казалось, видел одну лишь миссис Бренникен. Он не обращал внимания ни на врача, ни на Зака Френа. Весь остаток душевных сил был сосредоточен на супруге его капитана, Джона Бренникена. «Гарри Фельтон?» – спросила миссис Бренникен. «Если Джон жив, где оставили вы его? Где он?» Гарри Фельтон не отвечал. «Он не в состоянии говорить», — сказал доктор. «Но, быть может, нам удастся получить от него ответ знаками». «Я все пойму по его глазам», — отвечала миссис Бренникен. «Постойте», — сказал Зак Френ. «Необходимо ставить ему вопросы в известном порядке, и мы, моряки, лучше понимаем друг друга. Позвольте мне спрашивать. Пусть миссис Бренникен держит в своих руках руку Фельтона и не спускает глаз с него». Он будет отвечать глазами «да» и «нет», и этого будет достаточно. Склонившись над Гарри Фельтоном, миссис Бренникен взяла его за руку. Приступи Зак Френ непосредственно к вопросу, где находится капитан Джон, невозможно было бы ожидать удовлетворительного ответа, заключающего в себе отдельные указания, так как для этого потребовалось бы указать название страны, провинции, местечко, на что, очевидно, умирающий не имел сил. Предпочтительнее было постепенно подойти к этому вопросу, возобновляя в памяти все события, с последнего дня, когда был замечен Франклин, вплоть до того времени, когда Гарри Фельтон расстался с Джоном Бренникеном. «Фельтон», — сказал Зак Френ отчетливым и ясным голосом. «Перед вами миссис Бренникен, жена Джона Бренникена, капитана Франклина. Узнали ли вы ее?» Уста Гарри Фельтона оставались без движения. Движением же век и легким пожатием руки он отвечал утвердительно. После того, как Франклин встречен был к югу от острова Целебес, его нигде более не видели, — продолжал Зак Френ. «Вы слышите меня, Фельтон?» Последовало снова подтверждение взглядом. «Слушайте», — продолжал Зак Френ, — «я буду узнавать, правильно или нет то, что будет мною сказано, потому будете ли вы открывать или закрывать глаза». Несомненно было, что Гарри Фельтон понял все сказанное Заком Френом. «Капитан Джон направился по Тиморскому морю по выходе из Яванского моря?» Продолжал он. «Да». «Через Омский пролив?» «Да». «По собственному желанию?» На этот вопрос последовал знак отрицания, в истинном значении которого нельзя было сомневаться. «Нет», — повторил Зак Френ. Это вполне соответствовало убеждениям капитана Эллиса и его личным. Франклин был вынужден избрать путь по Тиморскому морю по выходе из Яванского моря. «Была буря?» — спросил Зак Френ. «Да. Вероятно, вас захватил ураган в Яванском море?» «Да». «Который погнал вас через Онский пролив?» «Да». «Быть может, Франклин потерял мачты, руль?» «Да». Стремив глаза в глаза Гарри Фельтона, миссис Бренникен безмолвно ждала. Желая последовательно восстановить различные фазы катастрофы, Зак Френ продолжал спрашивать. «Капитан Джон, лишенный возможности произвести наблюдение для определения широты и долготы, не мог знать, где именно он находится?» «Да». «Увлеченный к западной части Тиморского моря, после того, как его носило в продолжении некоторого времени, он разбился о рифы острова Браус?» Слабым движением проявилось удивление Гарри Фельтона, очевидно не знавшего названия острова, у которого разбился Франклин, и положение которого в Тиморском море оставалось ему неизвестным. Зак Френ продолжал. «При выходе из Сан-Диего вас было на корабле 14 человек, капитан Джон, вы, Гарри Фельтон, и 12 человек экипажа. Осталось ли у вас 14 человек после крушения Франклина?» «Нет». «Значит, несколько человек погибло в то время, как судно разбилось?» «Да». «Один? Двое?» Утвердительный знак появился при втором вопросе. Таким образом, недоставало двух матросов, когда потерпевшие кораблекрушение нашли убежище на острове Браус. Пришлось по требованию врача прекратить на время разговор, видимо, утомлявший Гарри Фельтона. Вопросы возобновились по прошествии нескольких минут. И Заку Френу удалось получить различные указания, каким путем 10 матросов удовлетворяли свои жизненные потребности. Спасшиеся от кораблекрушения погибли бы от голода, если бы им не удалось собрать на берегу часть груза судна, состоявшую из консервов и муки, а также пробавляться рыбной ловлей. Очень немного кораблей прошло мимо них в открытом море, а между тем у них не было иной надежды вернуться на родину, как только, если они будут замечены, с какого-нибудь судна. На вопрос Зака Френа «Сколько времени прожили вы на острове Браус?» «Два года, три года, шесть лет». Гарри Фельтон отвечал утвердительным знаком при обозначении последнего числа. Капитан Джон и его товарищи прожили, следовательно, на острове с 1875 по 1881 год. Наиболее интересным теперь представлялось, каким образом удалось им покинуть этот остров. Изаак Френ приступил к разъяснению этого. «Удалось вам соорудить барку из судовых обломков?» «Нет». Это вполне соответствовало тому заключению, к которому пришли капитан Эллис и боцман после осмотра места крушения. Каким же путем удалось спасшимся от кораблекрушения покинуть остров Браус? «Вы утверждаете, что сигналы ваши не были замечены с кораблей?» «Да». «Значит, пристали к берегу какие-нибудь лодки малайцев или австралийских дикарей?» «Нет». «Так значит, пристала, быть может, к берегу какая-нибудь сорвавшаяся с корабля шлюпка?» «Да». После этого ответа Изааку Френу уже легко было сообразить, что было дальше. «Вам удалось приспособить эту шлюпку для перехода по морю?» «Да». «И капитан Джон воспользовался ею, чтобы добраться до ближайшего берега?» «Да». Необходимо было выяснить, почему не покинули этот остров все спасшиеся от кораблекрушения. «Вероятно, шлюпка эта не могла взять 12 человек?» — спросил Изаак Френ. «Да». «И вас отправилось всего 7 человек? Капитан Джон, вы и 5 человек команды?» Во взгляде умирающего ясно можно было прочесть тогда вопрос, нельзя ли еще спасти тех, которые остались на острове Браус. Повинуясь знаку Долли, Изаак Френ воздержался, однако, от сообщения, что эти 5 матросов уже погибли. Снова даны были несколько минут отдыха Гарри Фельтону, закрывшему глаза. Переносясь мысленно на остров Браус, Долли лично переживала все эти сцены. Она видела Джона, пытавшегося осуществить невозможное, лишь бы только спасти своих товарищей. Она слышала его, говорила с ним, ободряла его. В каком месте пристала эта шлюпка? Глаза Гарри Фельтона снова раскрылись, и Изаак Френ возобновил вопросы. «Таким именно путем удалось капитану Джону, вам и 5 матросам покинуть остров Браус?» «Да». «Шлюпка взяла курс на восток, чтобы пристать к ближайшему берегу? Это был австралийский берег?» «Да». «Не выброшена ли она была на берег бури к концу перехода?» «Нет». «Вам удалось высадиться в одной из бух австралийского берега?» «Да». «Вероятно, около мыса Левик?» «Да». «Быть может, и Йорк-Зунде?» «Да». «Высадившись на берег, вы попали в руки дикарей?» «Да». «Они захватили вас?» «Да». «Всех?» «Нет». «Некоторые из вас, значит, погибли при высадке на берег в Йорк-Зунде?» «Да». «Были убиты дикарями?» «Да». 1, 2, 3, 4? Да. Вас осталось 3, когда вас увели австралийцы вглубь страны? Да. Капитан Джон, вы и 1 из матросов? Да. А матрос этот все еще с капитаном Джоном? Нет. Он скончался до вашего побега? Да. Давно? Да. Таким образом, капитан Джон и Гарри Фельтон были единственными пережившими всех остальных, спасшихся после крушения Франклина. Одному из них суждено было прожить еще только несколько часов. Нелегко было получить от Гарри Фельтона разъяснения, относящиеся к капитану Джону, тем более, что необходимо было получить эти разъяснения весьма определенными и ясными. Пришлось Изааку Френу несколько раз прерывать допрос. А по возобновлении его миссис Бренникен заставляла снова задавать вопросы за вопросами, чтобы осветить весь 9-летний промежуток, истекший со времени, когда капитан Джон и Гарри Фельтон попали в руки дикарей кочующего австралийского племени. Пленникам пришлось следовать за ними во время бесконечных их кочевий по земле Тасмана, ведя самое убогое и тяжкое существование. Почему их пощадили? Имелось ли в виду воспользоваться их услугами или же при случае получить за них выкуп от английских властей? Да. И этот последний, столь существенно важный факт удалось твердо установить через ответы Гарри Фельтона. Весь вопрос заключался, значит, в выкупе, лишь бы удалось добраться до этих дикарей. Благодаря некоторым другим вопросам удалось также установить, что капитана Джона и Гарри Фельтона настолько бдительно охраняли, что они не имели случая бежать в продолжении 9 лет. Наконец, был найден способ бегства. Определено было заранее место, куда должны были прийти оба пленника и бежать оттуда вместе. Но по неизвестным Гарри Фельтону причинам капитан Джон не прибыл на место встречи. Гарри Фельтон подождал его несколько дней, но не желая бежать один, он вернулся к становищу дикарей. Но последние уже покинули прежнее место. Твердо решив направиться для отыскания своего капитана, как только удастся ему добраться до какого-нибудь поселения внутри страны, он пустился в путь, укрываясь все время, чтобы не попасть вновь в руки дикарей, изнемогая от зноя, умирая от голода и жажды. Побродив таким образом в продолжении 6 месяцев, он упал, наконец, в полном изнеможении на берегу Парю, на южной границе Квисленда. Как известно, он был найден там и опознан благодаря бывшим при нем бумагам. Оттуда привезли его в Сидней, где он жил еще благодаря чуду, казалось, только за тем, чтобы поведать о том, что так тщетно стремились узнать в продолжении стольких лет. Итак, один капитан Джон пережил всех своих товарищей, но он был в плену у дикарей, которые кочевали по пустынам земли Тасмана. После того, как Захом Френом произнесены были названия некоторых племен дикарей, обычно посещающих эти места, Гарри Фельтон дан был утвердительный знак при названии индасов. Заху Френу удалось даже понять, что племя это обычно разбивало становище на зиму на берегах Фицроя, одной из рек, впадающих в залив Левик, на северо-западном берегу австралийского материка. «Мы отправимся туда разыскивать Джона», – воскликнула миссис Бренникен. Слова эти поняты были Гарри Фельтоном, и взгляд его на минуту заблестел, как бы от сознания, что наконец-то капитан Джон будет спасен, и спасен именно ею. Гарри Фельтон выполнил свой долг. Миссис Бренникен знала теперь, в какой стороне австралийского материка надо искать капитана, и он закрыл глаза. И вот во что обратили непосильные труды и лишения, а главное влияние ужасного австралийского климата этого мужественного и крепкого человека. Испытав все эти ужасы, ему суждено было умереть как раз тогда, когда они закончились. Неподобная ли участь ожидала и капитана Джона, если бы он попытался бежать через пустыни Центральной Австралии? И не предстояли ли те же опасности всем, кто устремится на поиски этого племени индасов? Подобная мысль, однако, не пришла в голову миссис Бренникен. Она обдумала и скомбинировала проект новой экспедиции еще в то время, когда Орегон уносил ее к австралийскому материку. Оставалось лишь привести этот проект в исполнение. К 9 часам вечера Гарри Фельтон скончался. Еще один раз Долли назвала его по имени. И еще один раз он услышал ее. Глаза его раскрылись, и уста, наконец, промолвили. «Джон! Джон!» После этого он глубоко вздохнул в последний раз, и сердце его перестало биться. Вечером при выходе миссис Бренникен из больницы к ней подошел мальчик, поджидавший у двери. Это был Юнга с торгового судна «Брисбен», обслуживающего австралийские порты между Сиднеем и Аделаидой. «Миссис Бренникен», — обратился он к ней взволнованным голосом. «Что вы желаете, дитя мое?» — отвечала Долли. «Гарри Фельтон умер?» «Да, умер». «А капитан Джон?» «Капитан жив, он жив». «Благодарю вас, миссис Бренникен», — ответил ей Юнга. Долли едва приметила черты лица мальчика, удалившегося после этого, не сказав ни своего имени, ни причин, вызвавших его вопросы. На следующий же день прошли похороны Гарри Фельтона, на которых присутствовали все бывшие в порту матросы и часть жителей Сиднея. Миссис Бренникен сопровождала до кладбища останки того, кто был преданным и верным другом капитана Джона. Около нее шел Юнга, которого она и не заметила среди всех тех, кто пожелал отдать последний долг помощнику капитана Франклина.